«Посетитель? Что это значит? Кто знает, что он здесь? Вчера вечером, после нескольких часов лживых утверждений, насмешек, а порой полного невнимания к своей особе, Лэмюэл потерял всякую надежду даже сообщить о себе в американское посольство, или в гостиницу, или куда угодно, лишь бы его вытащили из этого тропического кавкианства. Так кто же пришел к нему в это страшное место?» «Какой посетитель?» — спросил он надзирателя. «Человек, который хочет вас видеть». «Кто он? Вы не хотите посетителя?» Дверь снова чавкнула. «Может сказать ему, что вы сегодня заняты?» «Нет, нет!» Лэмюэл вскочил и оперся о стену. Голова кружилась. В коридоре его принял маленький беззубый конвойный и отвел в тесную пристройку к конторе. Тут дожидался грузный мужчина цвета шоколада. Жалюзи на окнах были слегка приоткрыты. «Миссиер Сент-Майкл!» — объявил конвойный. «Вот это будет миссиер Витман Лэмюэль!» Сент-Майкл принялся разглядывать Лэмюэла, который остро сознавал, что вид у него сейчас жалкий. Наконец, посетитель заговорил бодрым голосом радиодиктора. «Что ж, мистер Лэмюэл, надо отдать вам должное, на жулика вы не похожи». Вот так, то, чего он боялся больше всего, свершилось. Не зря он не смыкал глаз от ужаса. Репутация погибла, и теперь он будет навеки похоронен в тюремной камере. «Нет, сэр», — сказал сломленный Лэмюэл, — «я не жулик. Я уже слыхивал такое от американцев», — заявил Сент-Майкл. «Это все Гэллоуэй, Кэрби Гэллоуэй. Он меня обманул, сказал, что ему нужно мнение специалиста. Я слишком поздно понял, что дело нечисто. Я уже был там возле храма, когда он впервые предложил мне...» «Возле храма?» Глаза Сент-Майкла сверкнули. «Я не знаю, чего вам наговорила девушка, но я был там только потому, что...» «Девушка? Валерий Грин?» «Это ее имя? Что бы она ни говорила, уверяю вас...» «Погодите, погодите, мистер Лэмюэл!» Сент-Майкл вдруг заговорил сочувственно и ободряюще. «Садитесь сюда! Начинайте с самого начала, пожалуйста!» Лэмюэл и Сент-Майкл уселись на стулья друг против друга, и Лэмюэл рассказал все, начиная со своей первой встречи с Гэллоуэем в Нью-Йорке. Рассказал о Валерии Грин. Нет, тогда они с Гэллоуэем были незнакомы. О втором своем свидании с Гэллоуэем, о том, как приехала смотреть храм, о неожиданном появлении Валерии Грин, о последовавшем за сим удивительном поведении Гэллоуэя и о своем решении не участвовать более в этом сомнительном предприятии. Он выложил Сент-Майклу всю свою подноготную, почти ничего не наврав. «Итак, он там», — сказал Сент-Майкл, когда Лэмюэл иссяк. «Храм там». «Да, конечно. Если надо, я с радостью выступлю свидетелем обвинения. Хотя, когда на карте стоит моя репутация, я хотел бы иметь как можно меньше общего с этим грязным делом. Скажите-ка, скажите-ка, Уитчер и Фелдспен». «Кто?» «Алан Уитчер и... А, впрочем, смотрите сами». Сент-Майкл протянул Лэмюэлу конверт, на котором было написано «Алан Уитчер, Джеральд Фелдспен, улица Христофора 8, Нью-Йорк, 10.014». «Кто эти люди?» — спросил Лэмюэл. «Это я хотел бы узнать от вас. Кто они и зачем вели запись переговоров с Гэллоуэем?» «Но я понятия не имею. Я никогда не слыхал...» «Не дурачьте меня, мистер Лэмюэл, иначе вам будет худо!» — взревел Сент-Майкл. — «Уверяю вас. Хотите просидеть в своей камере месяц?» — «Нет, прошу вас». Лэмюэл, отдуваясь, подался вперед. — «Я говорю правду, клянусь. Я расскажу вам все, что вы хотите знать. Тогда рассказывайте про Уитчера с Фелдспеном и не заставляйте меня попусту тратить время». — «Но я их не знаю, богом клянусь. Во всем виноват Гэллоуэй. Боже, помогите мне. Что же делать? А эта девушка... Не знаю, чего она вам наплела, но они с Гэллоуэем одного поля ягоды, они в сговоре, я знаю». «Успокойтесь». Сент-Майкл перестал сердиться так же внезапно, как и начал. «Вы говорите правду, хорошо. больше вам ничего не известно. Это так. Стало быть, Кэрби привез этих приятелей, а потом вас, и он знает Валерий Грин, но терпеть ее не может. Увидев ее, вы испугались ареста за попытку хищения наших древностей и попытались бежать. Я никогда, никогда... Вы приехали сюда за свой счет. За свой счет, потому что у Кэрби нет денег на чужие билеты. Вы прикинулись экспертом. Такая вот сказочка, мистер Лэмюэл, сказал Сент-Майкл и зловеще усмехнулся. И эту сказочку вы поведаете Белисскому суду, мистер Лэмюэл. Я говорю правду, вяло сказал Лэмюэл, но видение Белисского суда уже захватило его воображение. Суда далекого, чужеземного и отрешенного. Суда беспощадного, как инквизиция. Мистер Лэмюэл, заявил Сент-Майкл, я могу освободить вас и отправить обратно в гостиницу. Примите душ, успокойтесь, освободите номер, садитесь в самолет и возвращайтесь в Штаты. Вы можете сделать все это. О, слава богу! Но знаете, что вы не можете сделать? Что? Подходить к американскому посольству ближе, чем на 2 квартала. Постарайтесь даже не смотреть в его сторону. Хорошо, не буду, совершенно искренне пообещал Лэмюэл. Я усвоил урок, мистер Сент-Майкл. Вы никогда больше не услышите обо мне. Перед бурей. Когда раздался звонок, Кэрби простонал и заворочился в тесном закутке. Он разомкнул спекшиеся губы, открыл заплывшие глаза и отыскал на приборной доске Синтии проклятущий заводной будильник. Кэрби нажал кнопку, и жуткий звон оборвался. Липкие веки тотчас сомкнулись снова, но было уже поздно. Он видел циферблат. Он понял, что утро настало. Он знал, что проснулся. Проклятие, зараза! Кругом лежала вонючая марихуана. Ветки дерева не полностью закрывали самолет, и металлический фюзеляж нагрелся. Кэрби терпеть не мог спать на борту. То ногам, то голове вечно не хватает места, отчего он просыпался, будто деревянный, и тело часами ныло от боли. Неохотно признав, что бодрствует, он полез в надверный кармашек, достал темные очки и оглядел маленький уголок большого мира к востоку от мыса Романо и к югу от Форт-Майерс во Флориде. Какая-то странная равнина, частично заболоченная, сухие кусты и пыльные карликовые сосны. Часть равнины, правда, пошла под апельсиновые рощи и пастбища для лошадей и скота. Там, где стоял самолет Кэрби, обычно паслись лошади, но пару лет назад земля перешла к другому хозяину и теперь опустела. Хотя, впрочем, не совсем. Возле носа Синтии паслись 3 оленя, но и они удрали на болото, едва Кэрби открыл дверцу кабины. Было жарко и влажно. Средство от гнуса уже выветрилось, и Кэрби получил несколько свежих укусов. Злой, голодный, усталый и больной, он неловко вылез из самолета, спустился на землю и сделал несколько неглубоких приседаний для разминки. Справа протекал тоненький ручеек, в котором Кэрби ополоснул физиономию. Потом он поводил пальцем по зубам, окунул в ручей голову и почувствовал себя лучше. Вернувшись к самолету, закусил прихваченной с собой снедью, яблоком и леденцом для диабетиков. Когда он завершал трапезу, появилась машина, та, что надо, Кадиллак Севилья с номерами округа Дейт. И все равно Кэрби испытал волнение, он всегда дрейфил в этот миг. Как-никак торговля краденым, да еще такими ценными штуковинами. Во всяком случае, так их воспринимали. Людей этой профессии иногда приканчивали сообщники или покупатели. Кэрби старался тщательно выбирать клиентуру, но в таких делах никогда нельзя знать все наверняка. Похоже, в машине сидел только один человек. Так и договаривались. Наконец Кэрби узнал водителя. Звали его Мортмейн. 70 с лишним. Красивая седая шевелюра с аккуратной завивкой. Широкие брови над веселыми синими глазами, украшавшими загорелое лицо. белые брюки, сорочка и туфли, голубой китель офицера ВМС, его обычный наряд. Мортмейн был в отставке. Кэрби понятия не имел, отчего его отставили, во всяком случае не от работы посредника между продавцом и покупателем, жившим в Лос-Анджелесе художником по интерьеру, который перепродавал товар разным знаменитостям, тем, кто помимо диковин майя скупал и другую контрабанду из Латинской Америки. Заглянув на заднее сиденье, дабы убедиться, что в машине никто не прячется, Кэрби скользнул в салон. «Доброе утречко, мистер Мортмейн», — сказал он. «С добрым утром, Кэрби!» На заре жизни Мортмейн, наверное, был представительным мужчиной, да и сейчас сохранил солидность. Голос его звучал глубоко и мягко. Сунув красивую загорелую руку в карман кителя, Мортмейн достал толстый белый конверт. «Бобби просит прощения, но это все, что он смог наскрести. Спрос падает и все такое. Понимаете?» «Хм...» — протянул Кэрби, взяв конверт. Там, как обычно, лежала его доля наличными и ксерокопии чеков, полученных Бобби от знаменитостей, фамилии и росчерки которых были старательно вымараны. Так Кэрби знал, что его не надувают, хотя ничто не мешало Бобби попросить любую знаменитость расплатиться двумя чеками. Какой-нибудь туманный предлог, связанный хотя бы с налогами, всегда можно найти. Однако это не имело значения. Кэрби подозревал, что его немножко грабят, но такая уж эта игра. Пока Кэрби считал наличные и изучал чеки, Мортмейн аккуратно развернул кадиллак и подогнал багажником прямо к пилотской кабине. «Нет», — сказал Кэрби, — «извините, мистер Мортмейн, но нет». На этот раз Бобби зашел чересчур далеко. Мортмейн смотрел на Кэрби с легким вежливым изумлением. «Что-нибудь не так? Тут слишком мало. У меня есть покупатели, которые дают гораздо лучшую цену. Обещать все гораздо, Кэрби. Возможно, а может, в Чикаго спрос упал не так резко. Так ваши покупатели оттуда? Я не могу отдать вам сегодняшний груз». Теперь Мортмейн изумился по-настоящему. «Вы повезете его обратно?» «Нет, оставлю у друзей во Флориде и позвоню покупателю». Мортмейн вздохнул. «Что ж, дело ваше, конечно. Бобби очень огорчится. Но не так, как я сейчас. Сказать вам, что я думаю. Бобби берет по два чека. Я считал его честным человеком, но теперь уж и не знаю». Иногда Кэрби щеголял простодушием и тугоумием, которые принимались за чистую монету, ибо вряд ли человек станет нарочно выставлять себя в таком свете. Мортмейн кивнул с несколько преувеличенной серьезностью, потом сказал: «Кэрби, я не думаю, что Бобби способен на такое, но, по правде говоря, не могу в этом поклясться». «Извините», — проговорил Кэрби и взялся за ручку дверцы. «Минутку, не стоит нам так вот расставаться. Вы можете подождать, пока я созвонюсь с Бобби?» «Нет, мне надо отвезти еще один груз». «Тогда вот что. Я, наверное, немного зарываюсь. Я не имею права говорить за Бобби, но, наверное, сейчас должен это сделать. Он очень рад вашему сотрудничеству». «Это уж как пить дать», — с горечью сказал Кэрби. «Вам оно тоже приносило выгоду. Как вы думаете, сколько вам недоплатили?» $1000, по самым скромным подсчетам. «Давайте мы с вами поделим эту разницу», — предложил Мортмейн. «Не следует сейчас рвать отношения. Я обещаю поговорить с Бобби и сказать, что даю вам $500 сверх цены за последнюю партию. А еще расскажу о вашем друге из Чикаго и попрошу Бобби поискать на будущее более щедрых покупателей». Предложение было прекрасное, если учесть, что никаких друзей во Флориде Кэрби не имел и не мог складировать тут грузы. Да и подарков $500 он никак не ожидал. Тем не менее, он сделал вид, что размышляет. «Ладно», — сказал он наконец, как бы забывая обиду. «Сегодня же переговорю с Бобби», — пообещал Мортмейн. «Отлично». Кэрби доверительно взглянул на него. «По правде сказать, мистер Мортмейн, я жалею, что не вы мой покупатель». Мортмейн скромно улыбнулся, и Кэрби выбрался из машины. «Прынк!» — произнес багажник Кадиллака. Кэрби выгрузил свертки, чувствуя на себе взгляд Мортмейна, потом захлопнул крышку и помахал рукой. Мортмейн медленно тронул машину. Дальше было проще. Синтия сожрала почти все горючее и стало гораздо легче. Пролетев 9 миль, Кэрби сделал круг над полем, где его ждали 6 человек и 2 фермерских грузовичка. Тут работа шла сама собой. Все переговоры были давным-давно закончены, и на месте действия присутствовали только исполнители. Пока Синтию разгружали и заправляли, доставая бочки из грузовика, Кэрби лежал под крылышком своей любимицы, наслаждаясь тенью и размышляя о житье-бытие. Вывод, к которому он пришел, гласил, что жизнь — штука сложная и забавная. Но и то неплохо. Конечно, в Белизе сейчас маленькие неприятности. Лэмюэл сдрейфил, Грин подняла переполох. Но все это утрясется. А не утрясется, так он заломит шляпу на бегрень и сделает ноги. Да и вообще, чего сейчас-то волноваться? Заработали двигатели грузовичков, и Кэрби очнулся от легкой дремоты. В небе появились тучи, черные, перенасыщенные влагой. «Отвези меня домой, Синтия!» — попросил Кэрби, забираясь в кабину. «Я хочу поспать с недельку! Пора перевести дух!»